Глава вторая. Побег из дамской комнаты и его последствия. Убегая из лоджии, я успела схватить полушубок со своего сиденья. Повезло, мы опаздывали на оперу, а потом в гардероб заходить не стали. Бенефис попытался поймать меня за руку со словами «Погоди, я все объясню», но я силой выдернула свое запястье. Я бежала по ступеням, понимая, что он хочет со мной поговорить и вот-вот нагонит. Но я-то не хотела с ним разговаривать. Ноги сами привели меня в дамскую комнату. Видимо, где-то в подсознании мелькнула мысль, что Бенефис слишком хорошо воспитан и не станет вламываться в женское помещение за мной. Сейчас только началась ария Анри Антуанетты, а потому в дамской комнате никого не было. Я хлопнула дверью и стала озираться. Что же делать? Взгляд сам собой упал на окно. Я подошла к нему, открыла створки, отчего ледяной ветер ворвался в помещение, а затем перегнулась через подоконник. Мне повезло. Подоконник был не очень высоким, и хотя дамская комната находилась на втором этаже, снега под окном было навалено целая куча. А еще сбоку, совсем рядом с окном, проходила стоковая труба. «Совсем как пилон», — улыбнулась я своим мыслям, дотрагиваясь до металлической трубы. Когда-то полуэльфийка Тесси показывала на пилоне в заведении мадам Жадрин потрясающие трюки. Висела на одном бедре вниз головой, а затем ловко кувыркалась и меняла положение. Я же, убирая VIP-номера в публичном доме, научилась подниматься и спускаться по трубе, которая в ее мире была спортивным снарядом. Уже однажды это умение спасло мне жизнь. Видимо, сейчас придется прибегнуть к этому навыку. Сзади раздался громкий рык Бенефиса. «Лали, выходи. Нам надо поговорить. Ты все не так поняла. Я могу все объяснить. Пожалуйста, выходи». «Ага, вот прям так сразу и вышло». Усмехнулась я поплотнее, закутавшись в полушубок. Приподняла подол платья и села на подоконник, чтобы половчее спуститься. Туфли пришлось снять и кинуть в сугроб. «Ты же не сможешь там сидеть вечно, Лали. Прекрати это и выходи. Давай поговорим», — настаивала на своем Бенефис. Я вздохнула, вцепилась в трубу и стала спускаться. Металл был очень холодным, руки мгновенно околели, впрочем, как и голые ноги. Так что я смогла более или менее нормально спуститься лишь первые 2-3 метра, а затем пришлось прыгать в снег. Но мне вновь повезло. Я ничего себе не отбила и даже ничем не ударилась, хотя немного ободрала ноги и предплечья рук. «Ну, должно же тебе хоть в чем-то было повезти за эти 4 месяца», — съехидничал внутренний голос. Я шикнула на него, нашарила под пушистым снегом туфли, кое-как надела их на закоченевшие ноги и на миг задумалась. «Если оставить все как есть, то Бенефис мгновенно догадается, как я сбежала, и быстро меня найдет по следам на снегу». Я настроилась на магическое зрение. «Ага, конечно. Вот оно. Так я и думала. Окна в оперном театре на зиму зачаровывали от сквозняков, а значит, что я вижу их ауру. И заклинание такое свеженькое, только-только поставленное. Красота. Работать с таким – одно удовольствие». Я поднапряглась, мысленно дотянулась до тонкого кружева заклинания, слегка исправляя несколько узелков. «Вот, так-то лучше», – произнесла, довольно потирая руки, после чего тут же их убрала в карманы. Благодаря своей редкой специальности мага-вещевика, я захлопнула створки и исправила заклинание таким образом, чтобы створки вообще не открывались. Это было несложно, так как исходное заклинание против сквозняков имело сходную структуру. Подумав еще немного, я добавила дополнительное плетение и сделала стекла мутно-грязными. Сделать вещь грязной, а не чистой, с помощью магии гораздо проще, впрочем, как и без нее. Теперь сквозь стекло не будет видно моих следов, а снег валит крупными хлопьями. Скорее всего, к моменту, когда обратят внимание на окно, мои следы уже заметет. Мыслепередатчик я предусмотрительно выключила, чтобы Бенефис не надоедал мне звонками и не смог меня по нему отследить. Мимо главного входа я идти не стала. Мало ли кто заметит и запомнит. И пошла, куда глаза глядят. Не по главной дороге для магобилей, а по второстепенной, для повозок и кентавров. Оперный театр находился чуть в стороне от столицы, а потому дома встречались редко. И те, скорее частные усадьбы богатых людей. Достаточно быстро, минут через 30, я поняла, что уже совершенно не чувствую своих ног. В купе с валящим снегом идти с каждым шагом становилось все сложнее и сложнее. Я чихнула несколько раз и решила оглядеться. «Где же я нахожусь?» Но уже окончательно стемнело, а к тому же поднялся ветер, и понять, где я, не представлялось возможным. «Дурында ты, Лилиана! Превратишься в сосульку, а все ради чего? Ради того, чтобы красиво уйти от бенефиса? Зловредно обругал меня внутренний голос вновь. Я старалась отогреть дыханием, озябшие руки, кутаясь в свой полушубок. Слезы постепенно утихли сами собой. Было настолько холодно, что я не могла даже думать о бенефисе, сосредоточившись лишь на том, чтобы передвигать ноги и не замерзнуть. Где я? Вокруг белоснежное покрывало, совершенно непонятно, откуда я пришла и куда иду. Дороги не видно. Даже глубокий колеет повозок, проехавших днем, припорошило снегом. Удивительно снежная зима в этом году. Обычно в наших краях выпадает совсем немного осадков, но этой ночью... В свете ночных лун стволы елей и сосен казались сумрачными. Стояла абсолютная тишина. Сколько я уже иду? Час? Два? Может, четыре? Кажется, я выбрала не ту дорогу. И вместо того, чтобы быть на пути в столицу, отдаляюсь от нее. Невесомые пушистые снежинки кружатся в лунном свете и опускаются на мои волосы. Вот одна из красивых звездочек опустилась прямо на кончик моего носа. Что-то в горле запершило. Я чихнула. Ничего, наверняка по пути встретится какая-нибудь таверна. Зайду и отогреюсь обязательно. Мягкий снег, как пуховое одеяло, укрывает под собой все вокруг. Деревья, дорогу, поле. Пуховое одеяло. Я бы сейчас не отказалась бы от такого. Судя по расположению лун на небосводе, уже глубокая ночь. Как же спать все-таки хочется. Я зевнула, потом еще раз и еще. Сейчас немножечко передохну, посижу и дальше пойду. Пробормотала я, тяжело опускаясь на дорогу. За все время мимо меня не проехал ни один магобиль, повозка или кентавр. Поэтому я совершенно не боялась сидеть вот так посередине дорожного полотна. Сидеть было приятно, ноги больше не гудели, ветер давно улегся. Накатила сладкая, тягучая усталость. Я поняла, что у меня уже давно слипаются глаза. Я так устала. Как же я все-таки устала. Как же хочется домой, в уютную теплую постельку. Бенефис, наверное, уже приехал ко мне домой. Не хочу его видеть. И думать о нем тоже не хочу. И с этими мыслями я почувствовала, как меня накрывает дрема. «Лолиана? Лали? Это ты? Что ты тут делаешь?» Услышала я какой-то знакомый голос, но не смогла вспомнить, кому он принадлежит. «Лали, ты жива? Посмотри на меня!» Меня требовательно трясут за оба плеча. «Она точно жива?» — уже беспокоенный женский голос. Промычала я, лишь на пару секунд приподняв ресницы. «Кто там такой настырный, не дает мне поспать?» «О, кажется, это Дарион Блэкшир!» «И что он делает в моей спальне?» «Живая, жива, просто сплю, разве не видно?» «Жива!» Радостное восклицание раздается у меня над ухом, отчего я морщусь. «Орать-то так зачем? Оглохну же!» «Открой дверцу Магобида скорее!» Сухой и четкий голос Дариона. «Ну да, он как глава СБИ привык отдавать приказы, и как же у него это хорошо получается?» Дальше мое сознание улавливает, что кто-то бережно подхватил меня на руки, куда-то понес. Я совершенно точно слышала тихий шум работы кристаллов Магобиля, а затем приятный перезвон входных чар. Меня внесли в какое-то помещение. Как же здесь душно и жарко, с ума сойти. «Мариэль, помоги мне. Нагрей воду в ванне, у тебя это быстрее выйдет, чем заклинаниями подогревать», — командует Дарион. «Да-да, конечно», — растерянно откликнулся женский голос. «С ней все в порядке будет? Она выживет?» Я слышу шум набирающейся воды, и меня прямо в одежде окунают во что-то мокрое. «Фу! Стонаю я уже в полный голос. «Жжется! Миллион тоненьких иголочек мерзко вонзается в чувствительную кожу. Как же горячо и больно!» «А замерзнуть было приятно?» Насмешливо спрашивает меня мужской голос. Но кажется, за насмешкой проступает облегчение. «Вон уже в себя приходит, как видишь. Пусть только попробует у меня не выжить». А дальше на меня вновь наваливается тишина, и я погружаюсь в сон. Очнулась уже на чем-то, где тепло и сухо. За дверью слышны приглушенные голоса. «Спасибо тебе за помощь. Теперь с Лали все будет в порядке. Ты сильно устала?» «Да ерунда, я всего лишь воду подогрела. У нас в Сиегалии почти круглый год тепло, но зимой приходят холодные течения, и мы магически поднимаем температуру воды. Для меня согреть воду – это как плавать в море. У нас это умеет любой ребенок. Я не потратила резерв, а вот ты выглядишь очень бледным. Я не представляю, сколько надо было отдать магии, чтобы подпитывать Лали, пока мы ехали до твоего дома. Как ты вообще на ногах стоишь? Да ерунда. Посплю и восстановлюсь, — произнес мужской голос сухо и коротко. Да, мне тоже поспать не помешает. Да и утро уже. После чего раздался громкий зевок. Тебя отвезти? — это снова говорит Дарья. Долго получится. Да я уже и вызвала возничего из городской сети по мыслепередатчику. Он вот-вот подъедет. Хорошо. Через несколько минут тихонечко скрипнула дверь в комнату, где я лежала. В ответ я пошевелилась и попыталась привстать и посмотреть, кто вошел. «Не спишь?» – спросил Дарион. «Не сплю», – ответила я, пытаясь сообразить, что же со мной произошло. В голове все картинки плыли, словно в тумане. Последнее, что помнила более или менее четко, как шла по заснеженной дороге. Что случилось? «А вот это я хотел у тебя спросить», – хмыкнул Дарион, устало опускаясь на кровать рядом со мной. Матрас под его весом прогнулся. Под потолком спальни летали разноцветные сияющие мотыльки-ночники, и потому я смогла различить в их тусклом свете изнеможденное лицо мужчины и темные круги под глазами. Мариэль сказала, что он потратил почти весь резерв на то, чтобы спасти мне жизнь, и, по всей видимости, на мое лечение. Неловко-то как. Блэкшир, глава департамента службы безопасности по иномирным делам, ему жизненно необходимо иметь при себе полный магический резерв, а он растратил его на меня. Я закусила губу, осознавая, сколько неприятностей и неудобств доставила хорошему человеку. Да еще и вечер испортила. Я поссорилась с Бенефисом. Вспоминать подслушанный разговор не хотелось, настроение вновь скатилось вниз, а собственный голос неприятно царапнул слух. Кажется, я все-таки сильно застудила горло сегодняшней ночью, да и голова подозрительно гудела. Он пытался догнать меня и поговорить. Я не хотела, потому спряталась в дамской комнате. А из нее вылезла в окно. «Это ты говоришь про ту комнату, что на втором этаже здания?» Бровь Дариона удивленно взлетела вверх. «Ну да», — я растерянно пожала плечами. Навалилась такая слабость, что было тяжело ворочать языком во рту. «А почему ты не вызвала повозку с городской сети?» Дарион вцепился в меня, как клещ. «Денег не было». Я прикрыла глаза, а потому не видела реакцию мужчины на свои слова. «Наверное, если бы я не чувствовала такую дикую слабость, то мне было бы стыдно признаться, что у меня не нашлось даже 20 или 30 медиков на кентавра. Но сейчас я ответила на вопрос главы СБИ, чтобы он поскорее от меня отвязался и дал поспать». «Лали». Дарион положил руку на одеяло, но даже сквозь него я почувствовала, какая она у него горячая. «У тебя же был мыслепередатчик. Ты могла бы позвонить мне и попросить забрать тебя». Его голос прозвучал неожиданно мягко. Я открыла глаза, посмотрела на Дариона, который все это время не сводил с меня глаз, и залилась краской. «Я его выключила», — произнесла шепотом, но маг явно меня услышал. «А почему ты пошла по дороге от столицы?» — безжалостно задал еще один вопрос Блэкшир. По его лицу вновь было непонятно, какие чувства он испытывает. «Я просто заблудилась», — призналась и почувствовала себя маленьким неразумным ребенком, неспособным отвечать за свои поступки. Вновь стало стыдно. «Да чего ж сегодня за день-то такой? Или вернее ночь?» «Ладно, спи, с утра поговорим», — милостливо разрешил Дарион и поднялся с моей постели. Я моментально провалилась в сон, так сильно устала и вымоталась за этот безумно длинный день. Во сне мне почудилось, будто крохотные согревающие искры лечебного заклинания впитываются в мою шею и голову. Наверное, мне все-таки это приснилось. С чего бы и без того изрядно потративший магические ресурсы Дарион стал бы рисковать своими жизненными силами и лечить меня? Я проснулась, когда лучи солнца ярко заливали всю спальню сквозь приоткрытые занавески. Судя по всему, было 3 или 4 часа дня. Я глядела комнату, в которой находилась. Массивная деревянная кровать, такой же шкаф для одежды, прикроватная тумбочка. Достаточно воздержанно, никаких излишеств, но мне нравилось. В отличие от спальни бенефиса с антикварной мебелью, позолоченной фурнитурой гигантской гардеробной, здесь я чувствовала себя уютнее и спокойнее. В подсознании не маячила мысль: «Не дай боги, я поцарапаю вот эту ручку с инкрустированными самоцветами!» Или «А как открыть хрустальную дверцу, чтобы не оставить на ней свои жирные отпечатки пальцев?» Я прислушалась к себе. Горло не болело, да и никакой усталости не было и в помине. Кажется, я уже полностью здорова. Мне повезло, и прошедшие события не отразились сильно на моем здоровье. Даже ссадины на руках и ногах от спуска по водосточной трубе куда-то подевались. Я решительно откинула одеяло и обнаружила себя голой. «Ой!» Я покраснела и сразу же стала искать глазами, во что бы одеться. В ногах на кровати лежал тяжелый махровый халат. Вот его я и надела стремительным движением, после чего туго подпоясалась. Интересно, это Даррелл меня раздевал ночью? С другой стороны, даже если он что-то новое для себя увидел, даже Мариэль отметила, что он не повелся на чары сирен. О высшем свете давно ходят слухи о его ориентации. Вряд ли я его могу чем-то заинтересовать. Пронесся сумбурный вихрь мыслей в голове. Когда я вышла из спальни, то оказалась в небольшой гостиной. Даррен Блэкшир, глава службы безопасности по иномирным делам и, наверное, один из самых влиятельных людей в государстве, спал передо мной на коротком тканевом диване, в деловых брюках и дорогой шелковой рубашке с закатанными рукавами. Той самой, в которой я видела его в опере. Волнистые темные волосы хаотично разметались на подлокотнике дивана. Я впервые видела главу СБИ не в идеально отглаженном костюме со стрелками, а вот таким, спящим, домашним и очень уютным. Сейчас черты его лица разгладились, пропала морщинка, залегающая у него между бровей, когда он хмурился. Даррен, по всей видимости, ворочался на неудобном диване во сне, потому что его рубашка немного перекосилась и чересчур плотно обхватила торс, обрисовывая идеальные кубики пресса и мускулистую мужскую грудь. Я поймала себя на том, что слишком уж пристально разглядываю спящего мужчину и те части тела, которые не стоит разглядывать прилично воспитанной девушке. Почувствовала, как краснеют мои щеки, а затем и шея уже во второй раз за это утро. Боги, как же хорошо, что он спит. Я отвернулась от него, и взгляд упал на клетчатое кресло, на котором лежал шерстяной плед. Действуя скорее по привычке, чем осознанно, я взяла его в руки и накрыла им Дарёна. Так я накрывала свою бабушку Ирму, когда она засыпала на софе, занятая вязанием. Мне просто захотелось хоть как-то отблагодарить этого мужчину, спасшего меня прошлой ночью. Только сейчас я поняла, что была на волосок от смерти. Быть на месте Дарёна кто-то другой, не факт, что он смог бы меня вытащить из цепких лав проводника в мир мертвых. Укрывая спящего мужчину, я нагнулась и на миг задержала взгляд на его лице. Как же он вымотался за эту ночь. Совершенно неосознанно я моргнула и перестроилась на магическое зрение. Да, это запрещено без разрешения на то человека или его опекуна и сурово карается на территории всего Содружества миров, так как в случае, если маг не дает согласия, насильственное сканирование может привести к необратимым последствиям и уничтожению личности. Но я поверхностно посмотрела его ауру, стараясь лишний раз не дышать и не задеть ни одной силовой нити. Даррен спит, а значит, не будет сопротивляться. Да и он явно очень ослаблен после случившегося, так что мое поверхностное сканирование должно остаться незамеченным. Я посмотрела на мужчину лишь пару секунд, чтобы оценить, насколько же сильно он себя исчерпал. И ужаснулась. Его аура еле-еле мерцала золотым свечением. Даррен почти досуха опустошил резерв, чтобы вернуть меня к жизни. Вот же я дура. Думала, что мне повезло, и я не заболела после переохлаждения на улице. А это же он меня полностью вылечил за счет себя, осознала я. Чем дольше я смотрела на мужчину, тем больше понимала, как сильно он рисковал. А еще мне стало казаться, что Даррен очень одинок и по-настоящему испугался за меня этой ночью. Вот же дура, я же углубляю сканирование. Эта мысль отрезвила меня, и я мгновенно оборвала чтение его ауры. Когда я посмотрела на собственную персиковую ауру, то обратила внимание, что она сияет точно новая. То тут, то там встречались прорехи, но они полностью были заштопаны золотым свечением Дариона. Да, у главы СБИ действительно много талантов, в том числе и к лечебной магии. Я вздохнула чуть завистливо. Почему-то вспомнилось, как Бенефис точно так же в свое время залечил мою ауру, когда я простыла под осенним дождем. Однако вместо того, чтобы использовать целебные заклятия, начальник Атпру просто решил поспать со мной в одной постели обнаженным. Да, Дарин поступил куда как благороднее. Совершенно не кстати, подумала я. Затем я встала с коленей, на которых стояла, разглядывая своего неожиданного ночного спасителя, и решила обойти дом. Дом оказался небольшим, он не шел ни в какое сравнение с гигантским особняком Бенефиса Кёнигсберга, однако вся мебель была отличного качества. Небольшая кухня с обеденным столом, одна спальня, гостиная, прихожая и лестница, которая вела на чердак. Туда я лезть не стала, чтобы не разбудить хозяина дома. Во дворе рядом с крыльцом стоял запаркованный лакированный черный магобиль Блэкшера. Не такой спортивной модели, как у Бенефиса, зато высокий, с вместительным салоном на 4 или 5 человек. Наверняка стоит ничуть не меньше, чем двудверная модель с откидным верхом. А вокруг дома росли великолепные сосны. Я вдохнула свежий морозный воздух и юркнула обратно в теплый деревянный дом. Когда я зашла на кухню и села на один из стульев, думая, чем бы заняться, чтобы не шуметь и не разбудить хозяина дома, Дарион Блэкшер вошел в дверь собственной персоной. Он уже успел поменять рубашку на свежую, умыться и причесаться. Я почувствовала себя крайне неловко, прекрасно понимая, что я-то все еще растрепанная и неумытая после сна сижу в одном халате. «Доброе утро!» Дарион улыбнулся мне искренне, но теперь его безупречный внешний вид и улыбка не могли меня обмануть. Прочитав его ауру, я знала, что сон почти не восстановил его сил, и маг сейчас на нуле. «Доброе», — ответила я, не зная, как себя вести, а затем добавила. «Спасибо, что спас мне жизнь. Если бы не ты, то я бы, наверное, замерзла на дороге насмерть». «Я рад, что с тобой все хорошо», — совершенно искренне отозвался мужчина. Меня мучило любопытство еще с ночи, каким образом Дарион нашел меня на дороге. А потому, немного смущаясь, озвучила свой вопрос. «А как ты меня нашел? Ну, там, на дороге». «Я живу за городом. Мы как раз с Мариэль ехали с оперы ко мне домой. У нее жутко разболелась голова, и она сообщила, что не может спать под грохот колес возницы кентавров, которые ездят в столице даже ночью. Я решил, что отвезти ее к себе домой будет быстрее, чем искать среди ночи подходящую гостиницу. Все равно живу неподалеку. Сам не люблю соседей и шум столицы, поэтому перебрался за черту города». Удовлетворил мое любопытство Дарион. Я же, вежливо улыбаясь, отметила про себя, что, судя по моему исследованию дома, у Дарина всего одна спальня. По всей видимости, Мариэль решила попробовать еще одну попытку соблазнения главы службы безопасности по иномерным делам. Чисто по-женски, сославшись на недомогание. Наверняка ведь заранее узнала, что у него дом располагается практически в лесу. Меня почему-то задело до глубины души коварное поведение сирены, и частично я даже порадовалась, что оказалась на той самой дороге. И что она в нем нашла? «Ну да, действительно, что она в нем нашла?» — поддакнул ехидный внутренний голос. «Помимо того, что он один из влиятельнейших людей нашего государства, глава службы безопасности по иномирным делам, наверняка баснословно богат, молод, красив, холост, разносторонне магически одарен, а еще галантен и вежлив». Тем временем Дарион продолжил, гремя какими-то кастрюлями у плиты. «Я с трудом различил твой белый полушубок среди такого же белого снега, остановил магобиль и вышел посмотреть, кто это так вольготно разлегся прямо посередине дороги». Голос Дариона, как всегда, звучал насмешливо. Наверное, я поверила бы по его тону и покраснела бы вновь от смущения, но после сканирования его ауры я знала, что на самом деле он очень сильно испугался за меня. «И каково же было мое удивление, когда я понял, что это ты? Мы с Мариэль привезли тебя сюда. Она, как сирена, помогла отогреть тебя в ванной, плавно поднимая температуру воды. Затем раздела и уложила спать. Я лишь чуть-чуть воспользовался исцеляющими чарами, чтобы прогнать болезнь». Я слушала Дариона с немалым интересом. Он-то не знал, что я слышала их ночной разговор и знаю уровень его резерва на текущий момент. По рассказу главы СБИ выходило так, что благодарить в первую очередь я должна именно ее. Интересно, почему он не упомянул, сколько сам вложил сил в мое восстановление? Не хочет, чтобы я почувствовала себя ему обязанной? Подумала я, но вслух произнесла. Обязательно свяжусь с принцессой и поблагодарю ее. Не в этот раз. Возможно, в следующий ее приезд. Со мной связались изумрудные сирены, Мариэль уже сегодня вечером заберут обратно в ее мир. Произнес Дарин и загремел посудой около плиты. Она хотела обратно на родину. Что ж, ее желание сбылось, подумала я рассеянно. Надеюсь, ты любишь кофе, потому что чая у меня нет. Сказал мужчина, ставя на стол чашку с умопомрачительным ароматом свежемолотых кофейных зерен. Я не удержалась, вдохнула аромат всей грудью, закрыв глаза, а затем пригубила напиток, который на вкус оказался еще лучше. «Обожаю! Как вкусно!» — сказала я все так же жмурясь. Такого невероятного кофе я не пробовала даже в кафетерии у Тара. Когда я открыла глаза, то встретилась с серыми глазами, в которых промелькнуло какое-то нераспознаваемое чувство, а зрачки увеличились и сделали радужку совсем тонкой. Я же под пристальным вниманием потемневшего взгляда почувствовала, как краснею. В голове вновь вспыхнула картинка, как Макс спит на диване, и тонкий шелк обтягивает его рельефный торс. Миг, и Дарин отвернулся, а его голос прозвучал совершенно спокойно и даже как-то буднично. «Ты вчера на ступеньках оперы упомянула, что не можешь найти себе работу». «Да», — я подтвердила, закусив губу. «Все-то он помнит. У меня тогда так сильно болела лодыжка, и я так расстроилась, что слова сами собой хлынули из меня. Теперь-то, после послушанного разговора в ложе, я знала, что это мой ненаглядный бенефис расстарался, чтобы меня никуда не взяли». «Я предлагал тебе место в своем департаменте несколько месяцев назад, и мое предложение все еще в силе. Если ты надумаешь, приходи. Мои специалисты зашиваются, и маг-вещевик никогда не будет лишним». Проговорил тем временем Дариан, а я чуть не опрокинула кружку с кофе на себя. Как же так? Неужели он не шутил тогда на балу, предложив мне место? Дариан что-то колдовал над плитой, до меня доносились фантастические запахи еды, а я внезапно поняла, как же давно я не ела, наверное, уже почти сутки. Перед оперой так и не удалось поесть, а обед я прогуляла за собеседование в гостинице на место горничной. Удивительно, но до сих пор ни один мужчина еще мне не готовил. Майкл просто не умел, а бенефис предпочитал покупать готовое и поручать это дело Фиере. Единственный раз в жизни, когда для меня приготовили стейк из мантуса, был в тихом саду, и моим поваром оказался все тот же глава СБИ. «Ты серьезно?» – спросила я с опаской, глядя, как Дарин ставит передо мной тарелку с аппетитной яичницей, сыром и зеленью. «Кто бы мог подумать, что мне будет готовить сам глава СБИ? Ты предлагаешь мне работу? Несмотря на то, что я 5 лет проработала горничной в публичном доме, и не имею опыта работы по специальности?» «Да, совершенно серьезно». Дарин повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Я говорил тогда и повторю сейчас. Меня не волнует прошлое моих сотрудников. Главное то, что они себя представляют, как маги-криминалисты». «Я даже не знаю». Я растерялась от предложения Дарина. «Да, я действительно хотела бы работать в департаменте службы безопасности по иномирным делам. Просто до сих пор я не думала, что он сказал все мне это тогда на балу по-настоящему, а не пошутил над горничной из публичного дома. Сейчас его повторное предложение стало для меня настоящей неожиданностью. Я машинально ела яичницу, до глубины души потрясенная словами мужчины. Очевидно, Дарин понял мое замешательство совершенно не так. Он чуть нахмурился, явно размышляя о чем-то своем, затем кивнул своим мыслям и произнес... «Да, я в курсе, что бенефис против того, чтобы ты где-либо работала, кроме как у него. Ничего, я решу этот вопрос, если ты ответишь на мое предложение согласием». Сердце трепыхнулось, словно пойманный феникс. «Бенефис! Плекшер думает, что я до сих пор с ним встречаюсь. Кажется, я произнесла, вчера вечером мы поругались, а не мы расстались. Бенефис!» – пробормотала я машинально. Глава СБИ помрачнела. «Я помню, ты сказала, что вы вчера поругались. Не переживай, я знаю его всю жизнь. Он очень вспыльчивый, но весьма отходчивый». Дарин говорил глухим голосом и почему-то отвернулся от меня. Сейчас я могла наблюдать лишь его спину. Я промолчала, не зная, что ответить. Могу ли я простить бенефиса? Могу, наверное. Хочу ли? Не знаю. Интересно, искал ли он меня этой ночью и переживал ли вообще? «Доедай и собирайся. Я довезу тебя до дома». сообщил Дарион и поднялся со стула, когда я уже была готова сказать, что слова бенефиса мне больше не указ. Что хочу, то и делаю. Ехать домой страшно не хотелось. Я боялась встретить там разъяренного бенефиса Кёнигсберга, ведь он добавил слепок своей ауры во входные чары моей квартиры после первой же совместно проведенной ночи и мог беспрепятственно заходить в мою квартиру. Но делать было нечего. Рано или поздно мне все равно пришлось бы поехать домой. Так что я молча переоделась в уже высохшее вечернее платье, накинула полушубок и села в магобиль Дариона. Он ждал меня в нем, прогревая кристаллы, смёрзшиеся за холодную ночь. Ехали в столицу мы в полном молчании. Дарион вел машину аккуратно, соблюдая все скоростные режимы. Мне не приходилось вжиматься в спинку кресла от страха или зажмуривать глаза. Я получала настоящее удовольствие от поездки, наслаждаясь хвойным лесом за окном, сменившимся городскими зданиями. Я не знала, как начать разговор и что сказать, а потому, лишь когда мы подъехали к моему дому, я набралась храбрости и произнесла: «Дарион, я бы была очень рада работать у тебя в департаменте». Мой водитель тепло мне улыбнулся и кивнул в знак того, что услышал мой ответ. Я еще раз поблагодарила за спасенную жизнь, ночлег и провоз до дома, после чего встала и вышла из магобиля Дариона, в котором даже как-то пахло по-особенному. Все то время, пока я шла к входной двери, черный магобиль стоял на проезжей части и отъехал лишь тогда, когда я вошла в здание. К моему удивлению, дома никого не оказалось. Если честно, то я обрадовалась. Я боялась сейчас смотреть бенефису в глаза. Разумеется, о том, что я ночевала у его лучшего друга детства, я буду молчать до гробовой доски и никогда не скажу, понимая, что от ревности у моего ненаглядного снесет крышу. Мне бы хотелось сказать, что между мной и Дарионом ничего не было, нет и быть не может, но почему-то на душе все равно было как-то неспокойно. Я даже себе не могла признаться в том, что испытываю симпатию к сероглазому главе СБИ, а потому гнала все мысли о нем прочь. Я с опаской включила мыслепередатчик и услышала, что у меня 143 неотвеченных вызова от бенефиса и 15 голосовых сообщений. Я одним мысленным приказом удалила и вызовы, и сообщения, даже не послушав их. К моему удивлению, на мыслепередатчике было еще одно сообщение от Тара. Вот его-то я решила прослушать полностью. «Лали, привет. Ты давно не забегала в кафетерий, поэтому, к сожалению, вынуждена оставить тебе голосовое сообщение. Я помню, ты говорила, что искала работу, желательно по своему образованию, как маг-вещевик. А у меня одна из клиенток как раз спрашивала, не знаю я кого-нибудь, кто может провести небольшое расследование. Она обещала хорошо заплатить». Это сообщение подняло мне настроение. Впрочем, юноша с пшеничными кудряшками с соседнего кафетерия всегда умудрялся поднимать мне настроение, в каком бы состоянии я к нему ни заходила. Жаль, что последние месяцы я экономлю даже на медиках. Я быстро переоделась в повседневную одежду и рванула в ближайший кафетерий. Забавно получается, то работу не могла найти 3 месяца, то предложения сразу из 2 мест поступают. Ну что ж, деньги мне нужны в любом случае. Посмотрим, что там за расследование провести надо. Может, исправлюсь. Несмотря на всю свою спешку, в кафетерий я прибыла лишь через 40 минут. Тар встретил меня, как всегда, радостной улыбкой и махнул головой в сторону дальнего столика, отчего его пшеничные кудряшки заискрились золотом в свете отраженных мотыльков кафетерия. Уже через пару минут он принес мне тарелку с бутербродами и свежую газету. «Тар, ты что-то говорил про работу для меня?» Без всякого вступления начала я. Юноша кивнул. «Да, спасибо, что ты быстро среагировал и зашла ко мне. Клиентка – женщина очень приятная, наш постоянный гость. Я был бы рад, если бы ты смогла помочь». «Тар, ближе к делу», – взмолилась я. «Это за полчаса ты мне ничего не расскажешь». «Ну, в общем, Камелия целый год работала в Лазурии в качестве повара одного богатого господина и скопила достаточно много денег», – начал путанно объясняться подавальщик еды. «Камелия – это и есть клиентка?» – уточнила я, чтобы понимать, о ком идет речь. Если это она, тогда понятно, откуда у нее деньги на частного мага-вещевика. Ведь в Лазури поварам платят очень хорошо, собственно, как и любой прислуги по сравнению с зарплатами в нашем государстве. «Да, Лали, Камелия – это клиентка», – терпеливо повторил Тар. «Она недавно вернулась из Лазури и жалуется на плохие сны». «А я-то тут при чем?» – совершенно не поняла я. «Если у нее бессонница, то пускай к лекарям обратится». Тар немного помялся, затем сказал совсем уж шепотом. Боится она к лекарям идти. Говорит, что в специализированный дом с плутонием в фундаменте ее посадят, если на свои сны жаловаться начнет. Ей кажется, что это не только сны, сколько ее подсознание, на которое поставили блок. Я помолчала. Звучит очень загадочно, но я все еще не могла понять, как же я могу помочь клиентке. Неужели она даст прочитать свою ауру? А тем временем Тара ответила на мой вопрос. Она привезла с собой кое-какие магические вещи из лазури и хочет, чтобы ты их посмотрела. Мало ли, источник ее плохих сновидений в нем. Ну, всякое бывает, знаешь. Я рассеянно кивнула. А в принципе, да, почему бы и нет? Весьма вероятно, что какая-нибудь диковина зачарованная вещица из лазури сломалась при телепортации и ведет себя в нашем мире совершенно по-иному. Правда, и ауру Камелии было бы неплохо считать, если она разрешит. Знаю я одного редкого специалиста по аурам. Попрошу-ка Диксу мне помочь, чтобы наверняка проблему решить. «Ну что, за дело возьмешься?» – спросил Тар, уже косясь на недовольную очередь, собравшуюся, пока мы с ним болтали. «А сколько она, кстати, обещала заплатить?» – все еще размышляя, спросила я. 10 золотых», – торопливо ответил юноша. 10? Так с этого сразу надо было начинать!» – воскликнула я, всплеснув руками. «Конечно, берусь!» Домой я вернулась из кафетерия в приподнятом настроении, бросила одежду на кровать и пошла в душ, где долго-долго приводила себя в порядок, а когда вышла в одном лишь банном полотенце, нос к носу столкнулась с Бенефисом. «Лали, прости меня, я такой болван!» Первое, что я услышала, когда встретилась с темно-шоколадными глазами начальника департамента от ПРУ. Бенефис схватил меня в охапку и с жадностью стал целовать во все неприкрытые полотенцем места. «Когда я не обнаружил тебя в дамской комнате, я не знал, что и думать», — бормотал он, осыпая мои плечи и шею страстными поцелуями. Его горячие чувственные губы пробуждали сладкую дрожь в моем теле. «Первой мыслью было, что тебя похитили прямо из-под моего носа. Я чуть не умер от сердечного приступа прямо там, в оперном театре, осознав, что ты исчезла из замкнутого помещения на 2-м этаже. Я весь департамент от ПРУ на уши поставил, чтобы тебя нашли. Мои специалисты достаточно быстро определили, что ты выбралась через окно, но к этому времени твои следы уже замело. А еще у тебя не работал мыслепередатчик. Я звонил тебе 100, а то и 200». Я закусила губу, поняв, что действительно нехорошо поступила с Бенефисом. А ведь он хотел объясниться вчера, а я на эмоциях даже слушать его не стала. Тем временем Пурюнет подхватил меня на руки одним сильным движением, перекинул через плечо и понес прямо в спальню. «Бенефис, что ты делаешь? Я же сказала!» Я попыталась сопротивляться, но тут вдруг почувствовала острый и до обиды болезненный шлепок по 5-й точке. После чувственных поцелуев это стало для меня полнейшей неожиданностью. Я взвизгнула, пытаясь вырваться из крепкого захвата, но попытка кончилась неудачей. «Это тебе за то, что убежал от меня. Я чуть не посидел от страха за тебя», — припечатал он, а затем звонко ударил меня по попе еще раз. «А это за то, что выключила мыслепередатчик». Бенефис повалил меня на кровать, а я тут же перекатилась на спину, потому что место, по которому бил мужчина, уже горело от его шлепков. Не до горечи было обидно, поэтому я выпалила ему в лицо. «Ты все эти месяцы знал, что я ищу работу, и запретил организациям нанимать меня». В глазах Бенефиса промелькнуло раскаяние. «Знаю, Лали, милая, знаю. Надо было просто поговорить с тобой, объяснить, что я не хочу, чтобы ты работала на кого-то, кроме меня. Надо было вначале поговорить с тобой». Он нафис, широко расставив руки по обе стороны от меня. Его жаркое дыхание паляло мою шею. «Этот Блэкшир примчался ко мне и обругал последними словами, сказав, что ты чуть не замерзла насмерть из-за нашей ссоры и этой глупой выходки с вылезанием в окно. Как же я рад, что с тобой все в порядке». Нас с Бенефисом разделяло тонкое, короткое полотенце. Я сглотнула, почувствовав, как мужчина вклинился между моими бедрами. Он явно был сильно возбужден. Мои протесты разом куда-то улетучились. Я вообще забыла, что хотела сказать, когда он смотрел на меня вот так, откровенно пожирая взглядом. «Я устроилась на работу», — вспомнила я самое важное, что хотела донести до Бенефиса. «Что?» Он удивился, даже приподнялся на локтях. «Дарион предложил мне работать у него в департаменте», – залепетала я. «Как-то не так я себе все это представляла. И почему я всякий раз теряюсь, когда Бенефис вот так припирает меня к кровати своим телом? Он не давал мне работать, пользуясь нечестными методами, только что отругал меня, как нашкодившего ребенка с применением силы. Да меня даже бабушка Ирма никогда в жизни по попе не шлепала. И сейчас я чувствую себя как беззащитный кролик перед голодным удавом». «Все, Лали, милая, я не хочу больше о нем слышать в нашей постели», — резко перебил меня Бенефис. Он действительно был очень голоден. Об этом свидетельствовали его умопомрачительные поцелуи в шею, а влажная дорожка вдоль ключицы к ложбинке между грудей, проведенная его раскаленным языком, вообще заставила меня забыть причину ссоры. Я почувствовала его огромное желание через тонкую ткань брюк, и уже через несколько секунд нам было не до разговоров.